Глава 45. Кейна. Сутки спустя. «Насть!» — кручусь перед дочкой в своем праздничном наряде. «Ну, как?» «Ты самая ведьмистая из всех ведьм!» — сидит моя красота на кровати с зайцами в обнимку. «Думаешь?» «Уверена!» «Хм, ну ладно. И все-таки не слишком ли? Черное платье с гипюровой вставкой в зоне декольте и рукавами-воланами, черно-зеленые чулки и, конечно же, ведьминские сапожки. Жаль, головного убора нет, но ничего». Тут раздается стук в дверь. Затем слышится легкий скрип, и первым из-за двери появляется хвост. «Можно?» «Заходи, Отис!» — кричит Настена. Чертенок протискивается в комнату, а в руках несет что-то, накрытое платком. Лицо при этом хитрое-прихитрое. «Ты чего?» — складываю руки на груди. «Кейна, тебя папа вниз зовет! А это мой подарок для Насти!» Вытягивает вперед свой сюрприз. «Ну ладно. Надеюсь, это не очередной тарантул?» «У-у-у!» мотает головой. «В таком случае не буду вам мешать». И отправляюсь на первый этаж, где меня, очевидно, дожидается комиссар Рекс. Интересно, чем порадует? Я вот сегодня его радовала обедом из 4 блюд, старательно упакованным в контейнеры, которые он брал на работу. А пока спускаюсь, ощущаю легкий мандраж. Адам меня не торопит. Но если подходит, если обнимает или целует, я готова закрыть на все глаза и лететь в бездну. Честно говоря, уже не знаю, как с ним себя вести. Вернее, знаю, но боюсь не понравиться. Боюсь разочаровать своей закостенелостью. Ругаться и бесить его — это одно. А что касается личного, интимного, тут я порядком отстала от жизни. Шутка ли? 4,5 года у меня не было мужчины. Срок катастрофический. Герона нахожу в мастерской. Он стоит, прислонившись к столу для темперирования шоколада. Блуждает взглядом по моей утвари, что я притащила с собой и уже успела разложить по своим местам. «Звал?» Встаю напротив. «Угу!» Переводит на меня взгляд, и его брови тотчас взмывают вверх. «Да, вот», — кручусь вокруг своей оси. «Сегодня я ведьма а-ля Натурель». «Выглядишь потрясающе, но кое-чего не хватает». И так плотоядненько ухмыляется. «Ох, знаю я эту ухмылку». «И чего же?» «Вот этого». Вдруг отходит в сторону, и я вижу ее. «Шляпа?» «Самая настоящая. Ты ведьма, Кейна». Подходит ко мне, берет за руку и ведет к столу. «А у каждой ведьмы должна быть шляпа». И надевает мне это остроконечное чудо на голову. «Вот теперь идеально». Касается подбородка, тянет на себя. «Ты идеально». «Да уж. Боже, какие у него горячие руки. Как от него пахнет. Не умею ни летать, ни ворожить толком. Но в остальном само совершенство». Накрываю его руку своей. «Для меня так и есть». Склоняется ко мне, трется носом о щеку. «Шляпа тебе идет. Села как родная». «Сам выбирал?» «О, да». И, наконец-то, целует. «Кажется, сегодня я готова сдать парочку боевых фортов этому несносному черту. Хоть и страшно, но то, что творится сейчас в душе и теле, куда сильнее страха. Адам, а не пора ли нам ехать?» Ловлю себя на том, что уже вовсю обнимаю его. «Пора». Но что еще ужаснее, последние 2 ночи я представляю себя с ним в постели. Причем в его первозданном виде. Я чертова извращенка. Хотя кто из нас чуточку не извращенец, верно? Кто-то мечтает о сексуальных вампирах. А я вот о шерстяном черте. А в гостиной нас встречают наши дети. Отис стоит в камзоле с золотой оторочкой, черных брюках и высоких сапогах. Моя принцесса не отстает. На ней такое же черное платье с пышной юбкой, черно-белые колготки и очаровательная шляпка-котелок на рыжей голове. «Спасибо!» — смотрю на Адама, который стоит, гордо выпитив грудь вперед. «Вот теперь можем ехать!» — берет меня под руку. Праздник огненной тыквы в Ксантипе традиционно устраивают в Центральном парке. И сегодня там соберется весь свет. Администрация города, местная аристократия, В общем, самая влиятельная нечисть. Еще из других городов понаедут. По крайней мере, так сказал Герон. Я, конечно, небольшой любитель массовых сборищ, но здесь этот праздник так же почитаем, как в мире людей Новый год. Поэтому грех не посетить, еще и с таким бравым комиссаром рядом. Но на въезде в город сталкиваемся с ужасной пробкой. Правда, тут Герон, не стесняясь, врубает сирену, проблесковые маячки и скорость, благодаря чему мы добираемся до комиссариата не за 3-4 часа, а всего за 2. «Машину оставим здесь», — останавливается на парковке. «Отсюда до парка рукой подать. Заодно прогуляемся. Все готовы?» — поворачивается к подуставшей от дороги детворе. «Готовы», — отвечают через зевоту. «Да хватит вам киснуть. Сейчас купим сладкую вату, крендели в глазури и повеселеете вмиг». «А мне купишь крендель?» — поправляю рыжий локон, что выбился из-под моей шикарной шляпы. «Тебе, тертый калач», — смеется. «Вот ведь черт полосатый». «Не полосатый, а каракулевый. Сама говорила». «О да, еще какой каракулевый. Но нет, лучше не думать об этом, иначе буду весь вечер мучиться срамными фантазиями. Кажется, уже начинаю мучиться». По пути в парк кого только не встречаем. Ведьмы, гномы, феи, некроманты, черти, тролли, гоблины. Даже кикиморы здесь есть. Странно, не встречала. И все как один в красивых нарядах. А вон госпожа Мари Крю со своим большим семейством. Когда проходим мимо, кланяюсь ей. Она же хитро улыбается, кивает на Адама и незаметно для остальных показывает мне класс. Ну, посмотрим. Надеюсь, она права. Дорожные инспекторы тем временем регулируют движение на перекрестках и переходах. Пропускают пешеходов. Работники администрации мэра разгуливают со специальными нашивками на груди. Помогают отдыхающим с навигацией. А как красиво вокруг. Все украшено гирляндами. Столбы, деревья, арки, фасады зданий. Всюду тыквы разных форм и размеров. Где-то вообще навалены горкой в телегах и присыпаны сеном. Аниматоры в костюмах Маклаев бродят по тропинкам и пугают зазевавшихся взрослых, а детям раздают конфеты. Когда же входим в парк, у меня случается эстетический шок. На открытых территориях стоят домики тыквы, где желающие могут выпить горячего чаю и заесть тыквенным пирогом. В других — купить тыквенное повидло с добавлением меда и орехов. На импровизированных сценах разыгрываются представления или играет живая музыка. Вдоль дорожек стоят островки, предлагающие сахарную вату, бублики, яблоки в карамели, леденцы и многое-многое другое. «Нам туда!» — указывает Адам на возвышение, где как раз собралась элита. «Может, мы здесь побродим?» «Обязательно побродим. Но засвидетельствовать свое почтение мэру я обязан». «Так иди, мы подождем». «Что значит иди? Я сюда приехал с тобой, с детьми, так что и пойдем вместе. Или ты забыла, как согласилась стать моей парой?» «Да все я помню, просто...» «Все, никаких разговоров». Крепко сжимает мою руку. «И да», склоняется к уху. «Совсем забыл сказать. Согласившись стать моей парой, ты автоматически стала моей, Кейна». «Да что ты говоришь?» А по коже бегут мурашки. «Немного ли на себя берешь?» «Беру ровно столько, сколько могу унести». Подхватывает меня на руки и несет по лестнице вверх. «Адам, ну неприлично же, пусти!» Тут замечаю вспышки фотоаппаратов совсем рядом с нами. «Ну вот, теперь еще и на страницы газет попадем. Блеск!»